Сын Петра, том 7, поступь империи, пролог, 1714 год, январь, 3, Москва, удар гонга, и два бойца по отмашке судьи стали сближаться, вроде бы спокойно, мгновение, и Чернявый попытался резко сократить дистанцию, чтобы нанести прямой удар в челюсть, кулаком, блондин увернулся, чуть подбив руку противника, отклоняя, и контратаковал, в свою очередь, проведя подсечку, удачно. Потерявший равновесие оппонент рухнул на маты, и получившееся временное преимущество блондин полез в партер, навязывая борьбу, стараясь реализовать свое преимущество. Алексей же сидел на стульчике рядом с судейским столиком и внимательно наблюдал за этим действом, достаточно напряженным и, в общем-то, новым, необычным. В России уже несколько лет развивался бокс, тут и соревнования, и секции, и даже целый журнал. Но сам царевич боксером не являлся и не мог сильно помочь с его развитием, только общие какие-то моменты, что в любом случае было лучше, чем ничего. Но для массовой подготовки солдат и тем более спецназа этот архаичный бокс пока не годился. Пока. И когда случится вызревание, вопрос. Поэтому царевич поступил по отработанной схеме, прошелся по планете, опираясь на сеть эмиссаров, и завербовал некоторое количество специалистов по рукопашному бою, свез их в Москву и поставил общую задачу – разработать простую и максимально прикладную систему из смеси элементов борьбы и ударных техник. Причем сразу уточнил – никаких прыжков с акробатикой и особенно яростного махания ногами. Просто, надежно, кондово, но это в базе. Потом, как у них с ней получится разобраться – можно будет сделать продвинутую версию для подготовки офицеров и спецназа, ну и какую-нибудь гимнастику придумать в самом конце для массового пользователя, на вроде ушу, а может и на ее базе, вплоть до адаптации. Вот ребята и колхозили, а царевич время от времени контролировал. Вот так брали произвольных ребят и прогоняли их через интенсивные месячные курсы, после чего смотрели на то, что у них получится, степень и скорость освоения, а также прикладная значимость. Но пока, увы, вместо варианта боевого самбо или его аналога, получались какие-то игрища, отчего Алексей смотрел на происходящее с некоторым скепсисом. Конечно, как такового практического смысла для массового солдата в рукопашном бою, да еще голыми руками, не имелось, ведь для этого ему нужно растерять все свое вооружение и встретиться один на один в поле с таким же раздолбаем. Но если утрировать и оценивать ситуацию в лоб, Алексей придерживался другого подхода. В армии благодаря ему общая физическая подготовка была налажена на уровне советском уровне и даже лучше. Да и занятия по штыковому бою не только продолжались, но и в чем-то усилились. Все это с достаточно простой целью – укрепить внутреннюю психологическую уверенность солдат в себе, через что повысить решительность атак, стойкость при сближении и многое другое. И в эту композицию он хотел включить азы рукопашного боя. Вроде бы мелочь, на первый взгляд. И кто-то скажет, что даже глупость тратить столько сил на простую пехоту. Но царевич был уверен, в системе это должно было дать очень неплохой результат. Прозвучал гонг, бойцов разнял судья, они разошлись, всклокоченные и мокрые. Борьба не выявила победителя, отдышались, попили водички, и новый гонг. В этот раз уже блондин первым предпринял атаку, решительное сближение, шаг между ног с навалов на колено, противник заваливается на спину не удержавшись, и вместо попыток борьбы, добивающий удар в голову, Чернявый увернулся, с трудом, едва успел выгнуться так, чтобы кулак вписался в мат, и сразу же попытался подсечь. Бой продолжался, тренировочный, работали ученики, но было очевидно, пока для массовой армии вся эта система совершенно не годилась, слишком сложная, слишком нерезультативная, поэтому там по-простому второй год продолжали ставить удар кулаком, один и тот же, всем, стандартный, по 3-4 часа еженедельно круглый год нарабатывая его по вкопанной в землю доске, верхний край которой был обмотан веревкой, макивари. Такое себе дело, конечно, но на безрыбье и рак за колбасу сойдет. Часть 1. Тяжелая. Из всех зверей пусть государю подобится двум, льву и лисе. Лев боится капканов, а лиса – волков, следовательно, надо быть подобным лисе, чтобы уметь обойти капканы, и льву, чтобы отпугнуть волков. Николо Макиавелли, государь. Глава 1. 1714. Январь. 4. Москва, Вена, зима, извозчик, негодуя, убирался с дороги, пропуская шествие, небольшое, но знаковое, можно даже сказать, эпохальное, по Тверской улице, которая в обновленной Москве стала негласно главной, двигалась процессия инженеров и мастеров, а также научных работников. Еще четверть века назад совершенно немыслимое. Сейчас же здесь удалось собрать несколько тысяч человек, вытянув их с разных уголков страны. Не всех, к сожалению, и счастью. Ведь Алексею хотелось превратить это шествие в триумф научно-технического прогресса. И чем более массовым оно бы стало, тем лучше. То есть ему хотелось собрать всех. Вон сколько зевак смотрели. И местные, и иностранцы. Хотя ряженых ставь. Это с одной стороны, а с другой, даже забрав на некоторое время несколько тысяч этих людей на местах еще остались. И не так уж и мало, как минимум еще треть от присутствующих. Люди шли не плотной толпой, рыхлой, но все равно, довольно многочисленной. Инженеры все в богатой одежде по местным меркам. Прям глянешь от аристократа невысокого полета и не отличишь. Разве что куда охотнее следовали за модой, но не высокой, а прикладной. Из-за чего наблюдателю могло показать, что люди тут шли не из начала 18 века, а из второй половины 19. Вот какие фасоны. Царевич уже успел наследить и тут, не хватало для полноты картины только матросиков в черных бушлатах, перетянутых пулеметными лентами. Мастера тоже выглядели очень прилично. Добротная, качественная одежда из хороших материалов. Дешевле, заметно дешевле, но и дворянину явится куда-то незазорно. А вот лица у многих уставшие. Да, это прямо бросалось в глаза. Было сразу видно, идут не бездельники, но и изнуренности былой не осталось, той, которая явственно проступала в самый острый пик дефицита рабочих рук, квалифицированных. И вот, Кремль, у всех проверили выданные им удостоверения, сверили со списком и фотографиями, и пропускали внутрь, в главный дворец страны, фотографиями. Их все штыки добили, зайдя дальше до геротипии. Инженеры и мастера получали стандартные удостоверения после прохождения экзамена на минимальную квалификацию, после окончания ли обучения или при аттестации приехавших. И туда уже год вклеивали фотокарточки черно-белые с помещением копии в личное дело. Фото потихоньку входило в прикладную практику. И в горизонте 2-3 Алексей хотел закрыть удостоверениями личности не только инженеров, но и мастеров, также проходящих квалификацию, а еще офицеров всех от капрала и чиновников. Алексей стоял около дворцового окна и глядел на эту толпу с некоторым умилением. «Много, как же их много!» – тихо произнес Петр, стоявший рядом и также подглядывающий за тем, как люди втягивались через главный вход в Большой Кремлевский дворец, специально построенный для больших собраний. «Тебя это смущает, что ты?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Нет, просто никогда бы не подумал. Я же тебе давал отчеты. Одно дело видеть числа на бумаге и совсем другое», — сделал царь неопределенный жест. «Тут не только количество важно. Посмотри на их лица. Что ты видишь? Лица и лица. Обычные». Пожал плечами царь. «Они не затравленные и не отрешенные. Видишь, живые. В чем-то даже вдохновленные, что ли. И что? О, это невероятно важно. Ты понимаешь, мы же выпускаем несколько журналов, связанных с наукой и техникой. Их раскупают по подписке. Вот они, среди прочего, и раскупают. И письма шлют. Все равно не понимаю», — перебил его царь. «Эти письма с предложениями, идеями, откликами. Вокруг журналов сейчас бурная общественная дискуссия идет. Они», — указал царевич на толпу внизу, — «непрерывно выступают с инициативами. Множеством. Разной степени паршивости. Но главное, что пытаются. Мы эти письма иногда публикуем, подогревая интерес остальных, и собираем в общую базу с картотекой идей и рациональных предложений, к которой регулярно обращаемся, а потом передаем в тематические рабочие группы на проработку, иногда даже тем самым людям, которые их нам и присылают. ХМ, понимаешь, раньше мы с тобой пинками толкали научно-техническое развитие страны, а теперь она начинает сама ехать, понемногу, по чуть-чуть, как снежный ком, как трогающийся паровоз. Главное этим людям по рукам не бить, не останавливать. Ты умрешь, я умру. А если этот маховик раскрутить должным образом и все отладить, то даже ежели нас бестолочь сменит, держава просто намотает на гусеницы и пойдет дальше, вперед. Странные вещи ты говоришь, сынок, и страшные. Это ведь нашего потомка они, — неопределенно махнул рукой Петр, — должны на гусеницы наматывать. Тебя это не пугает? Ты молодец, я молодец. Почему нас с тобой это должно пугать? А мой сын или внук, или кто после меня будет, пускай сам за собой попку подтирает. Каждому поколению свои вызовы. Мы объясним, мы покажем, но делать-то ему. А это, — кивнул Алексей, выступит своего рода защитой от дурака, а то еще какой блаженный попадется, что, пускать по ветру все силы наши по развитию и укреплению державы, ну, царь задумчиво почесал затылок, разумеется, это, не единственная и не основная защита, одна из многих, люди должны привыкнуть к тому, что мы развиваемся, что это развитие приносит нам огромные прибыли, и обучение, наука, новые технологии и прочее подобное, это не пустая болтовня, это то, что позволяет нам жить хорошо, всем, от крестьянина до царя, это должно стать модно и честно. Один, в данном случае слово «честно» употреблено в архаичном значении высокого статуса, выехать честной службой, выехать в снаряжении для наиболее высокостатусной службы. Раньше вон, считали недостаточно честной службой с огнестрелом, больше века за это держались, хотя давили на них давили. Вот и с научно-техническим прогрессом нужно так же, с заводами, с развитием в комплексе, заниматься всякой фигней, например, пьяными скакать на балах и спускать средства на увеселение приличным людям должно стать неприлично невместно. Поступаешь так, сразу дурак в глазах окружающих. Или блаженный, только обнять и вместе поплакать, свечку там поставить на прибавление ума, в крайнем случае, понять и просить это условно разумную тварь Божью, умеешь ты сказки рассказывать, смешливо фыркнул Петр Алексеевич, мечтать, отец, да, я люблю мечтать, добродушно улыбнулся Алексей, только мечты у тебя дикие так говорить про собственно сына или внука, на гусеницы намотать да и про пьянки-гулянки, отец, там я видел, как наших далеких потомков, лет через 200, просто расстреляют в подвале, всех, включая женщин и детей, ты рассказывал, хватит, думаешь, мне это приятно слушать, нахмурился царь, кому много дано, с того и спрос велик, Всевышний вручил тебе и мне, как твоему наследнику, эти земли, зачем, каков его промысел, только лишь для того, чтобы мы пили и гуляли, серьезно, Петр промолчал, я так мыслю, пусть кого-то из наших потомков тихонько прибьют, если дурью станет заниматься, главное, чтобы страна в смуту не погружалась, продолжая развиваться как следует, и династия удержалась. Принцип выбора меньшего зла, я бы никакого выбирать не стал, зло оно и есть зло. Представь, я сошел с ума и начал пытаться вернуть Россию к старине, к тому, как жили и воевали полвека назад, уничтожая, руша и обесценивая все, что уже сделано. Как ты поступить? Махнешь рукой в надежде на чудо великого авось или сам мне голову оторвешь? Я не хочу про это думать. Еще сильнее нахмурился царь. И тебе не вместо, еще накаркаешь. Ладно, усмехнувшись, махнул рукой Алексей. Пойдем уже к ним. Пора торговать лицами. Город же отдыхал. По случаю конференции инженеров сделали выходной день. Вот и Николай гостил у своего дяди. Тот вырос. Сначала стал мастером, а потом и на инженера прошел аттестацию. И теперь находился там, в Кремле, а он, тут, у него сидел дома, в ожидании, так сказать, очень было любопытно узнать, что же там такого на конференции скажут, ради чего их всех собирали, чай будешь, спросила тетя, а, словно очнувшись, вынырнул из своих размышлений Коля, чай, говорю, будешь, да, не откажусь, охотно он согласился, вставая с дивана, их семья очень прилично поднялась из-за него и дяди, один инженер, второй профсоюзный лидер, а ведь лет 20 назад, простые крестьяне, бедные, балансирующие на грани выживания, не от хорошей жизни дядя подался в Москву на заработки, да и племянник тоже, Николай подошел к столу, сел чинно, налил себе в чашку заварки и, поднеся к самовару, подлил кипятку, чай, для простых людей он покамест был еще слишком дорог, но их семья его могла себе уже позволить, но пили не в чистом виде. По обычаям, заведенным царевичем, мешали со всякими сушеными ягодками, травами и прочим. Вот и сейчас, рябинки сушеной подсыпали в заварной чайник. Получилось немного терпко, но вкусно. Молодой мужчина взял из плетеной вазы сухарь белого хлеба и, чуть размочив его в кипятке, откусил. Вкусно. Нахлынули воспоминания о детстве, о лебеде, о голоде. Страшные были дни, отчаянные, окаянные. Он до сих пор помнил глаза умирающего от голода братца-младшего и свое чувство бессилия. И то, как смотрела мама, это было не передать, не пересказать. «Коленька, ты чего?» – спросила тетя, увидев, как он как-то резко помрачнел. «Да так, Саню вспомнил», – ответил он, покрутив в руках кусок сухаря. «Иной раз ем и думаю, его бы тогда 2-3 краюхи могли спасти». Посидели, молча. У тети тоже дети умирали и тоже от голода, но сильно грустить не стали. Они вырвались из того бедственного положения, и сами, и другим родичам сильно подсобили. Те, кто остался жить там, под Тверью, если не как сыр в масле катались, то уж точно кушали сытно, одевались хорошо и зимой топились добро. Да и тут, в Москве, дела шли ладно. Из маленькой комнатушки в общежитии при заводе дядя перебрался в просторную пятикомнатную квартиру недалеко от Кремля. Вся меблирована добротно. Даже вон, новомодный диван приобрели и поставили. Сам Коля жил скромнее, всего лишь в трехкомнатной квартире, но тоже недурно обставленной. И сейчас, работая профсоюзным лидером, учился, желая пойти по стопам дяди и тоже стать инженером. Раздался бой. Коля и тетя скосились на часы. Красивые такие. Заводить их, правда, каждый день требовалось. Но это не страшно. Часы были признаком зажиточности и на такие вещи не обращали внимания. Даже если они шли не точно, хотя дядя имел моду сверять их с боем кремлевских курантов. В полдень выходного дня, так как в остальные дни трудился и никому более не доверял лезть в механизм, нехитрый, в общем-то, но все одно, жалко, ибо стоили они очень немало, на дворе было светло, поэтому новые лампы не зажигали, керосиновые, дядя мог себе позволить покупать именно его, на нем просто получалось больше света, чем на более дешевом и доступном древесном спирте с примесью скипидара. На кухне стояла просторная дровяная плита, подключенная к центральной трубе, одной из, по этим годам весьма прилично. Кое-кто, конечно, практиковал новомодные плиты на жидком топливе, чтобы меньше грязи было. Во всяком случае тетя не жаловалась, а мужу она готовила сама, нанимая приходящую служанку только для помощи с уборкой. Уборная с водяным затвором, умывальник, даже ванна, и водопровод с подачей и холодной, и горячей воды от котельной в подвале. По тем годам в квартире имелись все удобства. Чаепитие явно не удалось. Эти дурацкие воспоминания об умерших от голода родственниках все скомкали и испортили. Поэтому Николай, поблагодарив тетю, дошел до шкафа, выбрал книгу почти что наобум и вернулся на диван. Ему подвернулся какой-то номер литературного журнала, толстого, в твердом переплете. Глянул с торца, вон, с десяток закладок, открыл одну из них, и невольно улыбнулся. Перед ним открылась иллюстрация человека в скафандре среди невероятных растений, а дальше рассказ Клима Дмитриева. Автора никто никогда не видел, и каждая такая история была удивительна. Космос, далекие миры, какие-то невероятные технологии будущего. Поговаривали, что под этим псевдонимом писал царевич Алексей, но он сам все отрицал. Хотя подобному, конечно, никто и не верил. Красивая ведь легенда. Николай невольно улыбнулся. Было видно, дядя это место читал много раз, вон какие затертые страницы, а вот и заметки на полях. Тетя же, глядя на племянника, улыбнулась и начала убирать со стола. Какой бы тяжелой и грустной раньше жизнь ни была, это все оказалось в прошлом, о котором сейчас даже и вспоминать не хочется. Жизнь поменялась, все поменялось. Тем временем в Вене шел совсем другой разговор. Императору Иосифу Габсбургу докладывали большую и весьма безрадостную сводку об одном из аспектов в делах России. Он последние года полтора-два очень внимательно изучал все, что получалось узнать о вероятном противнике. Максимально осторожно, разумеется. Образование у них делится на четыре ступени, говорил министр иностранных дел, начальную школу, ремесленные и мастеровые училища, а также высшую школу. Сетью начальных охвачена практически вся страна, а у них нашлись учителя и школы, перебил его Иосиф. Нашлись. Наконец, 1713 года в России было 32 218 отдельных церквей, 24 817 из которых уже перестроено, и в них организованы приходские школы, как раз начальные, ну и еще 39 иных, вне церкви. Священники за время перестройки прошли обучение и теперь выступают учителями. Ничего сложного, чтение, письмо, счет. Кроме них, краткие курсы истории России и закона Божьего. Им преподают историю, восклицательные и вопросительные знаки, удивился император. В начальной школе, восклицательные и вопросительные знаки. Да, ваше величество, самый краткий курс. Но зачем, мы это выяснить не смогли. Этим вопросом занимается лично принц. Говорят, что он сам даже этот курс писал. С ним об этом мы пока не разговаривали. Да и что он скажет? Вряд ли правду. А если и правду, то явно не всю. И много людей учатся в начальной школе у них. Выпуск 1713 года составил 322 тысячи человек. Насколько нам стало известно, генеральная цель – к 1720 году прогнать через такие школы не менее 45% населения, то есть, практически всех мужчин. Это очень амбициозные планы. Сейчас население России около 14,2 миллиона человек старше 15 лет, и искомые 45% составляют почти 6,5 миллионов. При текущем уровне в 322 тысячи в год его достижение возможно лишь за 20 лет, а планируется за 6. Так что мы предполагаем бурный рост количества и качества начальных школ и дальше. Как минимум завершение перестройки всех отдельных церквей и увеличение количества классов. Сейчас у них 15-30 человек в одном классе. Если же их увеличить до 4-5, все становится вполне реальным. Даже с учетом быстрого роста населения России, а он за 20 лет она увеличилась на 4 миллиона. А во, да, и государь с принцем делают все зависимые от них для поддержания темпов роста. Лично курируют все проблемы, связанные с голодом и эпидемиями. Провели налоговые реформы, занимаются организацией передовых сельских хозяйств, не жалея на них денег и сил. «Странно все это», – задумчиво произнес Иосиф. «Столько усилий, столько денег. А зачем? Зачем им полстраны, умеющие читать? Разве от этого они станут лучше землю пахать? Рабочие. Им нужно много рабочих. А все эти приходы позволяют выявлять толковых. Их направляют в ремесленные школы, из которых выходят весьма компетентные рабочие. За 1713 год в 511 таких учебных заведениях подготовили 12 тысяч человек. Не слишком ли много? Напротив, недобор. Россия развивает чрезвычайно и постоянно испытывает нехватку рабочих рук. Везде и всюду. Всяких. Из-за чего на предприятиях у практически всех опытных и компетентных работников есть подмастерья и иные ученики. Это еще позволило за минувший год подготовить около 23 тысяч рабочих. И все равно, нехватка. «Чудны дела твои, Господи!» – перекрестился Иосиф. «Куда им столько? Неужто столько предприятий? Чугуна Россия сейчас льет больше, чем вся остальная Европа вместе взятая. Железо тоже, причем отрыв еще сильнее. И этот выпуск наращивается с какими-то бешеными темпами. Да и по другим производствам аналогично. Той же ткани они делают вообще какое-то невероятное количество, собирая шерсть с огромной территории. На них, почитай, вся степь трудится. И персия, и даже коноплю с льном выращивают, и даже крапиву используют для отдельных тканей. Хуже того, продолжают искать новые источники сырья, да и другие отрасли бурно развиваются. Им есть куда пристраивать людей. Вы говорите страшные вещи, самому дико. Но факт, Россия полностью перекрыла свои потребности в обычных тканях и активно их вывозит. Они уже задавили почти все производства в Голландии и остатки в Англии. Голландцы, правда, не сильно расстроились и просто вошли в долю с российскими предприятиями, вывезя туда своих рабочих. Это звучит крайне странно, но сейчас добрая половина тканей в мировой торговле – российские. И принц продолжает экспансию, внедряет новшества, стремится всецело удешевить производство, чтобы, снизив цены, разорить конкурентов. «Ладно», – покивал Иосиф. А мастеровые училища кого готовит? Мастеров. Это, считай, рабочие высокой выучки, которых ставят на самые ответственные дела, или руководить обычными. Их уже 28 заведений. Если в ремесленных изучают ремесло, плотно, основательно, дополняя его кратким курсом мировой истории и основами естествознания, то в мастеровых уже крепкий курс серьезных предметов. Тут и основы физики, и химии, и прочее. Здесь также изучают расширенный курс российской и мировой истории, географию, логику, риторику. На выходе получается не инженер, но очень и очень компетентный работник. Да, что еще? Высшая школа. Там почти все то же самое, только больше и шире. Ну и всего 10 заведений. Пока. Мда. Если же говорить в целом, то образовательная система хоть и странная, но грандиозная и вполне практичная, упорядочена и стандартизована, она стабильно выдает ежегодно больше компетентных кадров, чем сейчас готовит вся Европа вместе взятая. А чиновники, она их тоже готовит, разумеется. Уже с ремесленных училищ идет специализация на ремесле. Они не только рабочих готовят, но и чиновников малых чинов, и законников, и переводчиков, и военных, и прочих. Да, уклон в технические специальности, но и об остальном не забывают. Например, за прошлый год было подготовлено 417 переводчиков всех рангов. Одно из высших заведений даже выделили под гуманитарные специальности. И у них там даже есть исторический факультет, при котором постоянно действуют три археологические экспедиции. 417 переводчиков, удивился Иосиф, проигнорировав мало интересующую его историю. На будущий год ожидают выпуск 612 человек. Они наращивают их количество. Зачем, мы не знаем. Принц настаивает на том, чтобы каждый офицер в армии получил как минимум ремесленный аттестат переводчика. По любому языку. Обычный выбор это немецкий, французский, испанский, турецкий и персидский. Турецким, правда, они называют скорее какой-то его восточный диалект, а не прямо обычный османский, хотя последним он вполне понятен. В некоторых школах можно изучать еще десяток других языков, но это основа. Есть и специальные переводчики, даже уровня мастеров и с высшим образованием, но их мало. Обычно это дополнительная подготовка, произнес министр и замолчал. Интересно, тихо произнес Иосиф, отвернувшись в задумчивости к окну. Это все, еще есть монастыри, но они стоят особняком. Их сейчас 422 в России. На их базе развернуты приюты для сирот, в первую очередь для семей служивых. Хорошее питание, начальное и ремесленное образование, включая изучение языка. Там не очень много людей находится, но все же их можно считать такими своеобразными школами. Насколько мне известно, на текущий момент монастыри в состоянии вместить где-то 62 тысячи человек, из которых там едва две. Я слышал, что в России сирот забирают родственники. Неужто не справляются? Да, это так, но Петр и принц явно готовятся к большой войне. А где война, там и сироты. Эти работы по монастырям проводятся демонстративно, подкрепляя уверенность солдат в том, что их семьи не бросят, и детей, и жен, которым тоже, в случае необходимости, готовы выделить небольшой, но гарантированный пансион в монастырях. Большая война, покачал головой Иосиф, они словно бы ей одержимы. Это так, не стал возражать министр, но и развивать эту тему не стал, поэтому замолчал. Что-то еще, после затянувшейся паузы спросил император. Да все вроде, пожал плечами докладчик. Разве что, да нет, оно к делу не относится. Что именно, говори, раз вспомнил. У них поиск одаренных налажен. Священник, обнаружив такого в своем приходе, докладывает в Москву, в специальное ведомство, где на этих всех людей заводятся дела, и дальше их стараются пристраивать к делу. Ищутся очень разные люди, не только талантливые в нашем понимании. Например, по всей стране подбираются люди с очень острым зрением, способным видеть как можно дальше. Вблизи они чуть ли не на ощупь передвигаются, но вдаль видит невероятно. Из них готовят наблюдателей для флота или в приморские крепости. Принца интересует все необычные, любые сильные стороны, пусть и странные. И сколько у них сейчас эти необычных людей найдено? По последним данным, 8221. Это ведомство, кстати, также ведет учет всех людей с квалификацией образовательной третьей и четвертой ступени. А как вам удалось это все узнать? Прищурился Иосиф, заподозрив ложь. Как это ни странно, но подобные сведения не секретны. В России выпускается статистический временник с открытыми сведениями о стране. Сейчас уже за 1712 год есть, к апрелю за 1713 выпустит. Свежие же сведения можно в кабинетах чиновников невысокого полета. И подкупить их несложно, сведения-то не секретные, в общем-то. А это не может быть обман, выглядит все крайне дико. Поэтому мы подкупили с дюжину разных чиновников малого ранга, у которых доступ мог быть к таким сведениям, в разных местах, сверили результат. Он совпадал и вполне увязывался с данными из статистического временника за 1712 год. Россия действительно развивается какими-то невероятными темпами. И какие планы? Еще какие-то 6 лет и каждый русский мужчина будет уметь читать, писать и считать. В это сложно поверить, перебил его император. Понимаю, но факты говорят, что вряд ли здесь имеет место ошибка. Глава 2, 1714, март, 9, Москва, Париж. Молдавии нужна ваша помощь, мы восстали, мы отбились от османов, но теперь нас давят австрийцы, и наших сил уже не хватает, с подавленным видом произнес Дмитрий Кантемир, прибывший в Москву вместе с довольно крупным молдавским посольством. Пока, насколько я знаю, Габсбурги пытаются подавить восстание болгар, заметил Алексей. Это так, но мы, следующие. Кроме того, Их войска эпизодически заходят на нашу территорию уже сейчас. Да и вообще, ведут так, будто бы их владение. Хорошо, допустим. И что вы хотите от нас? Помощи. Еще поставок оружия? Денег? Чего конкретно вы хотите? Введение в Молдавию войск. Вы же понимаете, что это война с Габсбургами. Они не решатся. И откуда у вас такая уверенность? Воевать еще и с Россией? Мягко улыбнулся Дмитрий. Это безумие. Они и так все свои силы бросили на подавление болгарского мятежа, из-за чего прекратили наступать на османов. Россия сама по себе очень сильна, воевать еще и с ней они просто не решатся. Да, несколько стычек возможны, для прощупывания, но они почти наверняка потом сделают удивленное лицо и скажут, что не признали. А если решатся, то вы их легко победите. Мне приятно, что наши друзья в нас так верят. Вяло улыбнулся царевич. Беседа явно шла не туда, куда Алексей хотел. Петр бил копытом. С Дмитрием приехала его дочь, юная Мария Кантемир, совсем молоденькая, однако достаточно яркая для того, чтобы царь оказался ей пленен. Если с алкоголем он с трудом, но справился и пить стал сильно меньше былых лет, то вот с женщинами удержу себе не давал. Царица на это закрывала глаза, бесилась, но подчеркнуто терпела. В том числе и потому, что царь своих любовниц часто менял, специально и осознанно. Тот легко и страстно увлекался, не только всякими техническими новинками, но и дамами, что приводило к непрерывной череде придворных скандалов самого разного пошиба. Единственную вещь, которую он по-настоящему любил, был флот. Женщин же с женщинами у него были довольно сложные отношения. Он их в основе своей считал условными, разумными и пригодными только для того, чтобы скрашивать тяжелые будни мужчин. Не всех, но в основном. С женой они уже почти не делили ложе, но и не разругались. По сути, он ее воспринимал как соратника, приятеля и друга. Человека, который помогает ему в делах развития, модернизации и управления Россией. Практически как сестру Наталью. Евдокию Федоровну это в целом устраивало. Рожать с каждым разом ей становилось все труднее. Да и сама она больше делами увлекалась, чем страстным, хаотичным мужем. В то же издательское дело она погрузилась с головой. Оно стало ее новой жизнью. Поэтому и терпела поведение мужа, сквозь вымученную улыбку. Да и что реально она могла сделать? Петр же старался подчеркнуто не затягивать отношений со своими любовницами, оперативно выдавая их замуж, нередко уже пузатых. О том, что государь слаб напередок, знала вся Европа, но не осуждала. Это вообще в те годы среди аристократии считалось не только нормальным, но и чем-то подходящим для гордости. Вот юную прелестницу и привезли. Правильно показали царю, и тот заинтересовался. Юна, слишком юна, но так если ее придержать при себе. Так что Петр был очень даже за то, чтобы укреплять отношения с Молдавией, даже введением войск. Его же сын хоть и получил гормональный фон от отца в наследство, но имел молодую, дико страстную жену, да и вообще умел держать себя в руках, хотя юницу презентовали и ему, на тот случай, если она и его сумеет покорить. Ну и в целом царевич в таких делах все же держался за рациональность. Посему ругались, вежливо, мягко, но ругались. Алексей хотел выиграть время и спустить большую войну на тормозах, с тем, чтобы она не застопорила развитие России. Быстрое, достаточно быстрое для того, чтобы в недалеком будущем превратиться по-настоящему в непреодолимую силу. И лишний раз нарываться он не хотел, тем более что особых резонов заходить в Молдавию не имелось. Она не являлась чем-то стратегически значимым в этой геополитической игре. Деньгами им помощь, оружием и даже инструкторами, да, но не ввязываться в большую войну. Что Россия получит, ввязавшись в эту войну? Наконец, прямо спросил он. Ослабление Габсбургов, не задумываясь, ответил Кантемир, явно думал над этим вопросом. Давайте на чистоту. России не выгоден разгром османов. Поэтому чем дольше длится восстание и чем больше сил Габсбурги тратят на его подавление, тем лучше. Поражение Габсбургов в этой войне с османами нам тоже не нужно, так как это чрезмерно усилит бурбонов. Да, вот такая грустная ситуация. К тому же мы не уверены, что после обретения независимости вы сохраните дружеские отношения с нами. А как же, с кем нам дружить? Оказанная услуга услугой не является, пожал плечами Алексей. Кроме того, тот факт, что именно введение русских войск позволило обеспечить независимость Молдавии, начнет разъедать душу ваших элит. Обычно такое дает обратный эффект, и пусть не сразу, но вы постараетесь откреститься от нас. Дескать, мы восточные варвары, а вы, например, настоящие европейцы с древней историей. Алексей Петрович, сукаризной произнес Кантемир, и в мыслях такого не было. У вас, поверю, а у того, кто вам наследует. Начался торг, но продлился он очень недолго. Поняв, к чему клонит царевич, Дмитрий заявил: «Мы готовы вступить в Советский Союз. Прямо сейчас, до завершения войны этого сделать нельзя, так как вы воюете с Габсбургами. Так что, вступление в Союз автоматически распространит эту войну на весь Союз. И что же делать? Давайте подпишем договор о намерениях. Вы обязуетесь в течение 3 месяцев после подписания мирного договора с Габсбургами подать прошение на вступление в Союз. И вы введете войска, да, но в частном порядке, как отпускников. Кстати, подала голос Миледи, в Молдавии уже действует небольшой добровольческий корпус». «Да», удивился царевич, «он очень небольшой, буквально 500 человек. Поручик Семецкий взял отпуск и уехал туда, прихватив часть неравнодушных стрельцов 2. В этой реальности после бунта стрельцов в самом конце 17 века их переформировали, упразднив как самостоятельное войско, стали использовать этот статус и пакетом привилегий для армейских отставников, выходящих на пенсию в поселение, в качестве личного поощрения за службу. Когда я выезжал в Москву, мне стало известно, что Юрий погиб в стычке с австрийцами», печально произнес Кантемир. «Юрий Семецкий, Семецкий», задумчиво прошептал Алексей. «Какое-то знакомое имя, только не могу вспомнить откуда». В это время в Париже престарелый Людовик XIV пытался заниматься делами. Давалось это уже тяжело. Старость как-то резко навалилась. Стал мерзнуть, особенно по сырой весенней погоде. Зимой-то натапливали, а сейчас, если так же топить, дышать нечем будет. Скрипнула дверь, не сильно. Вошло 2 слуг с большими кувшинами. Он, дождавшись отмашки императора Запада, первый подошел к нему и стал наполнять свой кувшин ковшиком из здоровенного тазика, аккурат занимавшего все пространство под небольшим письменным столом. Достаточно легким и декоративным, но королю хватало. Все равно больше читал, чем писал. Заполнив свой кувшин, он уступил место второму слуге, и тот опорожнил горячую воду из своего, вылив ее в тазик. Людовик аж улыбнулся от того, как замлел. Приятная теплота радовала его ноги, а именно они чаще всего у него мерзли последнее время. Постучались. «Кто там?» – устало спросил король. «Гийом Дюбуа», – сообщил выглянувший за дверь слуга. «Говорит, что дело не терпит отлагательств. Встревожен. Проси», – нехотя произнес Людовик. Дюбуа ему откровенно не нравился. Он признавал его заслуги, считал его молодцом. Но то, что он входил в партию Филиппа II Орлеанского, болезненно настроенного к его племяннику и наследнику, меняло многое. Так что король его скорее терпел, ценил, но терпел. «Что случилось, Гийом?» Удивительным лениво раздраженным тоном поинтересовался король. «Простите, сир, но новости, которые я только что получил, настолько ужасные, я просто не мог ждать назначенного приема. Вот как, и что же произошло? Ваш внук, Филипп II Испанский, тяжело ранен, возможно, уже и не жив». «Что?» – аж привстал Людовик. Хотя это сделать было крайне непросто, слишком уж он специфично сидел. В Мадриде на него произошло покушение. Во время выезда, с балкона неизвестный в него выстрелил из пистолета. Пуля попала в живот, а ношением кирасы он пренебрегал, даже насмехался. Хотя я его уговаривал как мог, и не только я. Он считал, что испанцы перестанут уважать своего короля, если тот начнет выезжать к ним в доспехах. «Господи, за что?» – взмолился Людовик, демонстративно перекрестившись, а потом порывисто перевел взгляд на Дюбуа, спросил: «Это русские? Мы не знаем». «Ой, не юлите, не юлите, нападавшего не поймали, он выстрелил и сразу же скрылся. Пути отхода у него были подготовлены, а парадная дверь дома добротно забаррикадирована. Когда туда таки ворвались солдаты, его уже давно и след простыл. В этом деле нет никаких значимых зацепок». «Так уж и нет, сейчас проводит расследование. Пока известно, что некий сеньор Хуан де Васкис из города Витория арендовал этот дом для проживания в Мадриде. Баск, как уже успели выяснить, в Витории этого сеньора никогда и не было, так что, неясно. Хотя документы для покупки были справлены очень хорошо, все выглядят так, словно их на самом деле выдавали живому человеку, только он никогда не существовал. Во всяком случае, в Витории семейство де Васкис не помнит. Как-то все сложно и странно. Увы, это обычно, сир. Обычная покупка на подставное лицо. Так много кто поступает. Стрелок оставил после себя следы, несколько старых черных рубашек и остатки еды, которые относились к традиционной кухне басков и колониальной, например, объедки вареного маиса. И ты говоришь, что это не баски, у них нет мотива, не больше обычного, и все это выглядит так, словно стараются увести след именно к ним, нарочно. Только там, если указанный сеньор и не существовал, концов не сыщешь, а при обострении можно получить гарантированную гражданскую войну. Баски очень тревожный и раздражительный народец, как гасконцы, только хуже. Да и, повторюсь, зачем им это? Тогда русские, им тоже выгоды нет. Как нет? Ослабление Западной Римской империи ведет к чрезвычайному усилению Восточной, а им это совсем не нужно. Им бы, наоборот, Габсбургов ослабить даже за счет усиления нас. Они даже осторожно спрашивали, как они могут помочь. Несмотря на внешнюю напряженность, Москва к нам настроена скорее благожелательно. И принц, без сомнения, многим бы пустил кровь, возвращая должки. Но конкретно Филипп ему ничего не сделал, и мотива нападать на него у Алекса не имелось. Разве что ударить таким образом по вам, обходя прямой запрет Петра устраивать покушение на вас. Но это все натяжки. У вас немало врагов, имеющих куда более веские основания пытаться вам навредить. Но у них нет таких возможностей. Да, безусловно. Но против русских и доказательств нет никаких. Если бы удалось поймать стрелка, многое бы прояснилось. Но, совершенно не обязательно. Настоящие исполнители могли найти одержимого дурачка, которого после покушения тихо где-нибудь прибили. А если нет, то его уже почти наверняка нет в Мадриде, а, возможно, и в Испании. И кому, по твоему мнению, это выгодно? Только Святому Престолу. Им но зачем, удивился Людовик. Вы с Габсбургами слишком сильно давите на них, и забирается все, до чего можете дотянуться. Насколько мне известно, Святой Престол на словах вас поддерживает, но на деле, в кулуарах, идут крайне раздраженные разговоры. Смерть Филипп порождает очень тяжелый кризис власти, из которого они смогут выйти окрепшими. Но опять-таки, это лишь домыслы. Доказательств нет, все сделано чисто и аккуратно. А куда Филиппа ранили? В живот, сир. Поэтому я и полагаю, что либо уже мертв, либо в скорости приставится. Такие ранения их почти никогда не лечат. Как мне сказали, содержимое кишечника попадает в брюшную полость, из-за чего происходит заражение и мучительная смерть. Проклятие, процедил Людовик. А из какого пистолета стреляли? Пистолет русский, но это ни о чем не говорит. Их сейчас можно купить достаточно свободно. Да чего и говорить, у нас половина кавалерийских полков ими вооружены. Ты знаешь, мне кажется, что это русские. Просто мстят мне таким образом по совокупности. Сир, доказательств нет. Мы можем только гадать. Так найдите их. Какие именно? Кто должен быть назначен виновен? Русские. Что вы несете? Они убили моего внука и наследника. Я хочу знать, кто это сделал. Ох, схватился за сердце Людовик. Сделаю все, что в моих силах. И даже больше. Все, ступайте. Сир, это еще не все. Что? Кого-то еще убили. Наш десант в Алжире оказался в западне. Как? Напрягся Людовик. Пираты. Они сначала имитировали бегство при подходе нашего флота. Позволили ему высадить экспедиционный корпус. А после того, как это завершилось, они атаковали ночью флот, стоящий на рейде. Большая часть экипажей была на берегу. Так что оказать им какого-либо значимого сопротивления флот не смог. И каков итог этого ночного боя? Хрипло спросил Людовик. Наш десант оказался отрезан от снабжения, а наш объединенный с Испанией Средиземноморский флот в основном уничтожен. Успело вырваться очень немного кораблей. Боже, да, сир, сколько там продержатся наши люди? Я не знаю. Нужно предпринимать быстрые, решительные меры. Я уже распорядился собрать совет министров. Нужно переводить в Средиземное море бретонскую эскадру. Чтобы эти пираты уничтожили и ее, они напали, когда адмирал посчитал себя победителем, расслабился, справил людей на берег. Это безумие, безответственность. Если бы он был начеку и не забывал, что воюет, то ничего подобного бы не произошло. Уверен, что бретонская эскадра справится намного лучше, и ее нужно вводить в игру незамедлительно. Иначе наш экспедиционный корпус, высаженный под Алжиром, обречен. Глава 3. 1714. Май, 22. Москва, Маньчжурия. Звякнул колокольчик, извещая о прибытии лифта. Царевич даже не повернулся. Как стоял у окна,